Эта река отделяет нас от всего большого цивилизованного света. Понимаете, вбила себе в голову, что непременно сегодня приезжает сын. Но никаких оснований. Тысяча дел. Она принялась самовар чистить. Говорит, Сережа любит чаек из самовара. Сами-то мы никогда из самовара не пьем. Никогда. Это темпы прошлого века самовар разводить. Иван Модестович огибает лежащий у ступеньки самовар. Сережа у нас талантливый врач-педиатр. У него золотые руки. Он загружен работой, операцией. Ему трудно сюда выбраться. А Екатерина Андреевна, сами понимаете, мать. Она все равно ждет. Вот сегодня видела сон и стала драить самовар. Не безумие ли? «Сон?» — воскликнул Харитоныч. «Вот именно. Глубокого ума образованнейшая женщина знает языки, а в сны верит». «А во что же еще верить?» — кивает пораженный Харитоныч. «Женское сердце зрячее». «Зряшное!» — рассердился Иван Модестович. «Вот так заметьте, просвещение протягивает руку темноте, поддерживая суеверие, пришедшее к нам из глубины дремучих веков. Ты, Хароныч, подожди Екатерину Андреевну. Я уверен, ее дрожайшее сердце дрогнет при виде этого милейшего создания». Иван Модестович ласково погладил волчонка на расстоянии. «А я пока проведу и Аркадия, и Ильича по нашим достопримечательностям». «Ах, простите, я не представился. Иван Модестович, наш обзор мы могли бы начать». И под локоток он увлек за собой корреспондента. Харитоныч вздохнул, нагнулся, поднял самовар и аккуратно поставил его на ступеньку. На крыльцо, взявшись за руки, вышли две девицы, хихикнули и поставили на перильце пузырек с настойкой. Взялись с двух сторон за самовар и, не пролезая с ним в дверь и опять хихикая, скрылись в доме. Около клетки с волками Харитоныч спустил на землю хроменького волчонка. Достал пузырек со снадобьем, откупорил, понюхал, отхлебнул. «Ух, зла!» Еще отхлебнул, сощурился довольный. «Ну а ты что не признаешь своих-то?» — спросил он волчонка. Тот не отходил от его сапога и жалобно смотрел вверх. «Ты думаешь, я волк, а не они?» Он приподнял волчонка поближе к сетке, чтобы тот видел и его видели. «Вон, и они тоже тебя не знают. Ну, звери и есть». Волки также отрешенные, безостановочно бегали по клетке, никого не видя. «Дядя Харитон!» — раздался громкий шепот. Харитоныч допил лекарство и крикнул. Понюхал рукав, смахнул слезу. «Дядя Харитон!» Харитоныч сунул пустой пузырек в карман и осмотрелся. Из-за сарайчика манила Варя. «Ну что?» — взволнованно шептала. «Не приехал еще Варенька. Но приезжает? Кто его знает?» Меланхолично и замедленно под действием лекарства сказал Харитоныч. «Может, едет. Так и едет или не едет? Не понял я, хозяйка вроде сон видела. Вы что, смеетесь надо мной?» «Нет, что ты. И ты видела, и она видела». «А вы ей рассказали про мой сон?» — ужаснулась Варя. «Нет, не успел». «Так вы едете назад или не едете?» — рассердилась Варя. «Ну куда же я поеду? Я вон его не пристроил». Харитоныч указал на волчонка. «Так я сама поеду». «А как же ты поедешь, когда ключ-то от реки у меня?» Харитоныч показал ключик от замка. «С кем ты там шепчешься?» — раздался зычный голос Екатерины Андреевны. Варя отпрянула за угол. Харитоныч подхватил волчонка и снова показал его волкам.